Глава 9. Юля промучилась весь день и всю ночь. Разговор с Валерием вызвал у нее беспокойство и смутную тревогу. Казалось, ее бывший приятель скрывает от нее что-то важное. И она решила непременно узнать, как прошел первый сеанс лечения. Быстро одевшись, она отправилась в больницу. Татаринов встретил ее с дежурной улыбкой. «Ваш муж держится молодцом. Он прекрасно позавтракал». Женщина вздохнула. «Если бы в этом заключались все проблемы, можно к нему?» Всеволод Дмитриевич взглянул на часы. «Через 40 минут придет Шубин. Вы успеете пообщаться». Накинув белый халат, Юля вошла в палату. Кирилл с отрешенным видом жевал яблоко и смотрел телевизор. При виде жены его глаза блеснули. «Разве Валерий не говорил тебе, чтобы ты не приходила?» Ее тонкие брови подпрыгнули вверх. «Нет. А разве он не рекомендовал мои посещения?» Супруг смутился. «Дело не в этом. Тебе лучше не приходить». Она села на кровать и взяла его холодные руки в свои. «Но почему?» Мужчина поспешно выдернул свои ладони. «Он бился со мной очень долго. Однако я ничего не мог вспомнить. Валерий сказал, что я обязан вспомнить какую-то женщину. Наверное, потому что во время гипноза я что-то говорил о ней. Но я хоть убей не помню никакой женщины. Зато силуэт некоего мужчины начинает смутно вырисовываться в моей памяти». Юля улыбнулась. «Это уже хорошо. Если мы найдем хоть кого-нибудь, кто видел тебя в ту ночь, этот человек, возможно, прояснит обстановку». Муж скривился. «А зачем? Тебе обязательно нужно это знать?» Юля покачала головой. «Я вижу, как ты мучаешься из-за этого». «Какая чушь!» Он попытался выглядеть беззаботным. «Чем ты планируешь сегодня заняться?» Муж явно пытался переменить тему, и женщина обрадовалась. «Вечером звонил папа. Он предлагал забрать тебя и съездить на Южный берег, на нашу дачу». Кирилл холодно ухмыльнулся. «Значит, он решил прикончить меня там. Да, возле вашего коттеджа много безлюдных местечек. Впрочем, тесть знает, как я люблю плавать, и организует мне быстрый уход на тот свет в воде. А что, прекрасная смерть». Юлю зазнобило, как в лихорадке. «Зачем ты опять поднимаешь эту тему? Отец не виноват, он готов дать огромные деньги на твое лечение». Парень улегся в постель и закрылся простыней. «Чтобы никто не догадался, он хитрый лис». Женщина почувствовала, как глаза ее наполняются слезами. Она еле сдерживалась. А лишь увещевания доктора помогли ей держать себя в руках. «И все же подумай. О том, когда и как я хотел бы умереть?» Юля растерялась. Она не знала, что ответить. И неловкую паузу прервал появившийся в палате Татаринов. «Пришел Шубин. Начинайте подготовку к сеансу». Липецкая послушно поднялась со стула. «Да, я уже ухожу». «Пока, дорогая». Она не нашла в себе сил ответить. В коридоре женщина столкнулась с Валерием. Он удивленно посмотрел на бывшую подругу. «Привет. Пришла навестить мужа? А ты запрещаешь мне это делать?» Шубин отвел глаза. «Я этого никогда не говорил. Мне намекнул Кирилл». Валерия скрипнул зубами. «У него не все в порядке с головой». Она вцепилась в рукав белого халата психотерапевта. «Мне кажется, ты что-то скрываешь. Пожалуйста, я должна знать все. Что с Кириллом?» Мужчина выдержал ее взгляд. «Пока ничего сказать не могу. И вообще мы провели только один сеанс». «Но вы что-то уже выяснили?» Валерий отстранил ее и направился в палату. «Пожалуйста, не мешай мне сейчас. Надо настроиться». «Да, кое-что вызывает у меня беспокойство, но об этом потом. Мне надо убедиться самому». Юля вздрогнула. «Что ты имеешь в виду?» Валерий уже открыл дверь в палату. «Потом, дорогая, поезжай домой». Юля медленно побрела по коридору. Чутье подсказывало ей. Скоро ей откроется какая-то страшная тайна. И, возможно, эта тайна перечеркнет всю ее жизнь. Артур, не торопясь, подъехал на своей маленькой «Тойоте» к парку героев. Лолу он увидел за километр. «Проститутка есть проститутка», — со злостью подумал он. «И куда она собирается линять? На ней уже пожизненное клеймо. Работала бы, да радовалась». Путана тоже заметила яркий автомобиль и помахала рукой. Сазонов вылез из машины и направился к подруге. «Слушаю тебя». «Я была у хозяина», — стряхнув пепел с ароматизированной сигареты, начала девушка. «Он согласен отпустить меня». «Рад за тебя», — откликнулся Артур. «Так ты позвала меня, чтобы сообщить эту приятную новость?» Лола покачала головой. «Новость не такая уж и приятная. Он требует 12 тысяч долларов». Это Сазонова не удивило. «Наверняка эти деньги у тебя есть. Ты же знала, что бесплатно тебя не отпустят. Согласна отдать все накопления, скатерть и дорога». Она наморщила лоб. «Ты серьезно считаешь, что я столько накопила? Да у меня нет и десятой части». «Но ведь это твои проблемы, правда?» Лола послала ему широкую улыбку. «Теперь не совсем». Это не понравилось сутенеру. «Что ты имеешь в виду?» Брюнетка отбросила окурок и достала новую сигарету. «Я случайно услышала некоторые фразы из вашего вчерашнего разговора с опером. На момент убийства Линды у тебя прочное алиби». Он вздрогнул. «При чем тут Линда?» «При том, что это алиби фальшивое», — ласково произнесла брюнетка. «Не знаю, что ты пообещал Карине, чтобы она солгала». Лицо его стало белее простыни. «С чего ты взяла? Зачем Карине лгать?» «Понятия не имею, какие у вас с ней расчеты», — усмехнулась проститутка. «Однако алиби все же фальшивое. Я видела тебя в ночь убийства с Линдой. Ты, дорогой, никак не мог согревать постельку моей подруги». Артура затрясло. «Это ложь». «Если я расскажу об этом милиции», — спокойно продолжала Лола, — «они непременно раскопают свидетелей. Проверим, правда это или нет». Он захрустел пальцами. «Да, я встречался с ней, но когда мы расстались, Линда была жива и здорова». «Я буду рада, если опера тебе поверят». Парень прикусил губу. «Чего ты хочешь?» «А ты еще не понял?» — усмехнулась Лола. «12 тысяч долларов». «Откуда у меня такие деньги?» «Мы все знаем, как тебе досталась твоя хата», — спокойно произнесла проститутка. «Это неправедно нажитое добро. Продай ее, и у тебя останутся бабки на меньшую жилплощадь». «Ты сошла с ума, Заралон. Это все, что у меня есть». «Не кричи», — посоветовала ему девушка. «Тебя могут услышать. А, кстати, у тебя есть еще и вот та красивенькая машинка. Она тоже стоит денежек». Он заморгал длинными ресницами. «Но почему я должен все отдать тебе?» «Потому что я спасаю тебя от тюрьмы», — отозвалась Лола. «Поверь, никакие бабки не стоят свободы». Она грациозной походкой направилась к остановке. «Я жду твоего звонка, только не затягивай с этим. Даже хозяин сказал, что я старовата для нынешнего моего занятия. Мне пора на покой, и я не планирую долгое время на шоссе». Яркая кофточка девушки замелькала между кустами сирени, и Артур долго смотрел ей вслед. Поговорив с Сазоновым, довольная собой Лола не пошла к остановке, а, найдя маленькую скамеечку, скрытую толстыми стволами акации, набрала очередной номер. «Привет, Карина!» — подруга лениво отозвалась. «Привет!» — она зевнула, и брюнетка поняла. Карина только проснулась. Ночная жизнь приучила ее к поздним подъемам. «Хочешь прошвырнуться?» — поинтересовалась подруга Сазонова. «А я сегодня планировала остаться дома». «Как пожелаешь». Равнодушно откликнулась Лола. «Могу сказать по телефону. А ведь ли, дорогая, я знаю, ты создала Артуру искусственное алиби». Карина подавилась слюной и закашлялась. «Что ты сказала?» «Думаю, ты меня прекрасно услышала». Почти бывшая коллега Лола задышала в трубку. «Откуда тебе это известно?» «Я видела твоего любимого в ту ночь вместе с Линдой». Не дав подруге опомниться, брюнетка продолжала. «Как его старая знакомая, я ему уже сказала об этом. Артур не захотел, чтобы я донесла на него милиция. Значит, его совесть нечиста». Карина сразу все поняла. «Сколько ты хочешь?» «12 тысяч долларов». «У Артура никогда не было таких денег». «У Артура не было», — согласилась Лола. «Тем более, что найти эту сумму вам придется вдвоем. И тебя, дорогая, тоже не было дома в ту ночь». Карина чуть не задохнулась. «Как?» «Очень просто», — весело сказала проститутка. «Я решила, как верная подруга, рассказать тебе правду. Наверняка Артурчик наплел тебе сказку о том, куда он отправился в ночь убийства Линды. Да только отправился он к ней, и я их видела, о чем захотела сообщить тебе. Короче, я взяла такси и подъехала к дому Артура. Тебя не было дома, милочка». Карина взорвалась. «Я просто не открыла дверь, потому что крепко спала». Лола расхохоталась. «Неужели? Я бы тоже так подумала, если бы своими глазами не наблюдала, как ты выходишь из подъезда, злая-призлая. И знаешь, какая мысль мелькнула у меня в голове?» «Какая?» — Карина старалась придать своему голосу оттенок равнодушия. «Тебе кто-то сообщил, что Артур едет на свидание со своей бывшей любовью», — констатировала проститутка. «Всем известно, что ты страшно ревновала его к Линде, так что кандидатов на роль убийцы прибавилось». Карина начала заикаться. «Что ты намерена делать?» «Я?» — удивилась брюнетка. «Ничего. А вот насчет милиции не поручусь. Пусть делают то, что считают нужным». «Что ты хочешь? Замолчание». Лола радостно потерла ладони. «Вдвоем вы наверняка поможете мне собрать нужную сумму». «Я уже говорила, что хочу драпануть из этого города. Хозяин запросил 12 тысяч баксов за мою свободу. Но у нас нет таких денег. Постарайтесь, найдете», — заявила подруга. «Вон сколько у вас всякого добра. Расстанется Артур со своей машиной, вот половина требуемых бабок. Короче, решайте». Она отключилась. А Карина еще долго сидела на стуле, сжимая в руках мобильный телефон. Она не заметила, как за окном сгустились сумерки, и зацепенение ее вывел звонок в дверь. Она, как ветер, понеслась открывать. «Это Артур. Вдвоем они наверняка что-нибудь придумают». Юлия Липецкая провела тревожную ночь. До 11 вечера она ожидала звонка Валерия. Однако он не сдержал обещания, и, наконец, крепкий сон сморил ее. Утром чуть свет, она была уже на ногах и вскоре вывела машину из гаража. Ей повезло. Дорога утром всегда свободна, и женщина быстро добралась до больницы. Всеволод Дмитриевич, обычно такой приветливый и разговорчивый, на этот раз явно не обрадовался ее приходу и все время отводил глаза в сторону. Сердце Юли быстро заколотилось о ребра, как пойманная в силки птица. «Что-то случилось с моим мужем?» «С Кириллом все нормально», — вздохнул Татаринов. — «Во всяком случае, в данный момент». Юля сжала кулаки. «В данный момент?» «Вот именно. Мне не хотелось бы ставить вас в известность об этом. Однако вы все равно узнаете от своего друга. Ночью ваш супруг сбежал из клиники и опять шатался неизвестно где. Я вызвал милицию, они нашли его под утро. Он опять ничего не помнит». Женщина почувствовала, что может потерять сознание, и с трудом опустилась на стул. «Как это произошло? Ведь он, ваш персонал, был обязан не спускать с него глаз». Врач смущенно развел руками. «Это в специальных больницах, на окнах есть решетки. Наши пациенты ведут себя хорошо. У нас не было причин запирать господина Липецкого на 7 замков и предупреждать дежурного врача и медсестру. Как вы знаете, ночь сейчас довольно жаркая, и Кирилл просто вылез в распахнутое окно. Он не проходил мимо сторожа, просто скрылся через дырку в заборе. Это все, что я знаю. Скоро подъедет Валерий Шубин. Надеюсь, работа с ним пойдет вашему супругу на пользу». На Юлю было больно смотреть. «Можно к нему?» «Не вижу причин отказать вам». Женщина бросилась в палату. Кирилл взглянул на нее, и этот взгляд пронзил ее сердце. Он больше не был равнодушным. В нем читалось отчаяние и мольба. «Ты все знаешь», — тихо сказал он. Юля кивнула. Муж вдруг рванулся к ней и обнял ее за плечи. «Юля, помоги мне. Со мной творится что-то странное. Я хочу стать прежним. Хочу любить тебя и жить с тобой. Мне страшно, Юля. Мне постоянно снятся страшные сны, в которых...» Он вдруг осекся и отвел глаза. В палату уверенно вошел Валерий Шубин. На его холеном лице играла добродушная улыбка. «Я слышал, наш больной нарушил режим», — весело произнес он. «Придется привязывать вас к постели». Липецкий визжался и опустился на кровать. Юля, кивнув мужу, потащила Валерию в коридор, проговорив: «А мы сейчас вернемся, дорогой». Они отошли к окну, стараясь не привлекать к себе внимания больных. «Что с моим мужем?» — спросила женщина. «Почему он сбежал?» Шубин сморщился. «Этот старый дурак Татаринов не смог организовать должное наблюдение. Находись, Кирилл, у меня в клинике». Липецкая перебила его. «Кирилл сбежал после твоего сеанса». Валерий со злостью взглянул на бывшую подругу. «Ты так думаешь? Тогда мне здесь нечего делать. Разруливай ситуацию сама». Он повернулся, чтобы уйти, однако женщина не позволила ему это сделать. «Извини, понимаешь, это нервы. Почему ты не позвонил мне вчера?» «Потому что я не был готов к разговору с тобой», — твердо сказал врач. «Это неправда», — Юля покачала головой. «Ты считаешься лучшим специалистом. Неужели тебе совсем нечего мне сказать?» Шубин захрустел переплетенными пальцами. «Возможно, тебе не понравится то, что ты услышишь. Но я еще не вполне уверен. Именно поэтому я не тороплюсь с вердиктом. Дай мне еще несколько дней». Она крепко сжала его руку. «Поклянись, от меня ты не скроешь ни единого факта. Пусть страшное, но правда». Врач отвел глаза в сторону. «Если это то, о чем я боюсь подумать, ты должна будешь узнать об этом. Но дай мне время. И не звони первое. Я все равно ничего тебе не скажу, пока не проведу необходимое лечение. Договорились?» Липецкая слабо улыбнулась. «Да. А теперь иди домой. Завтра Кирилла, скорее всего, переведут ко мне в клинику. Оттуда он не сбежит. Слушайся меня, пожалуйста». Он слегка коснулся губами ее щеки, и она не воспротивилась этому. «Ладно, Валера». «До встречи, дорогая». Передвигаясь с трудом, словно к ее ногам были привязаны пудовые гири, женщина вышла в больничный сад и села на лавочку под туей. Прохладный ветер неприятно обдувал ее плечи и спину. Бархатный сезон в Крыму заканчивался. Осень все заметнее вступала в свои права, щедро бросая пригоршни золота на деревья и кусты. Лишь вечно зеленые крымские растения напоминали о недавнем лете. Зазвонил телефон. Юля, увидев на дисплее имя отца, не стала отвечать. Михаил Васильевич захочет, чтобы последние теплые дни она провела на даче. Что ж там красиво. Вода в море еще теплая, однако куда ей убежать от тягостных мыслей, как сверло, пронизывающих ее мозг. Особенно сейчас, когда Валерий, от которого она ждала успокоения, явно намекнул на большие проблемы у Кирилла. Что же он имел в виду?